Следующие четверть часа он потратил на приведение в порядок огневой позиции и подготовку к бою. Покончив с этим, Болон спокойно закурил, прикрывая ладонью яркий огонек сигареты от вражеского глаза. Покуривая, Мак записывал на страничках маленького блокнота в черном кожаном переплете мысли, приходившие в эту минуту ему в голову. Погасив сигарету, он встал, выгреб из карманов запасные обоймы к пистолету, снял с пояса все, кроме кольта и ножа, и неслышно скользнул в ночь на разведку. Уэтоби говорил, что семейство ожидает его следующее нападение, а это означает только одно – они подготовили контратаку. Но чтобы оказаться эффективной, она должна носить характер массированный и одновременно индивидуальный. Что касается их талантов в области ведения партизанской войны, то Болон не особенно волновался по этому поводу. Он зачернил лицо, и теперь даже небо, казалось, было на его стороне. Плотные низкие облака делали ночь еще темнее. Если где-то в разрывах облачности ненадолго показывалась луна, то ее тусклый, неверный свет снова тонул в темных косматых тучах. Болон вышел к небольшой полянке и замер, прижавшись к стволу дерева и вглядываясь во тьму. Вдруг совсем недалеко кто-то беспечно чиркнул спичкой. Вспышка на мгновение высветила руки и лицо человека с карабином на плече. Потом спичка погасла и стало еще темнее. Болон бесшумно поднялся немного вверх по склону и по дуге вновь спустился к ярко мерцавшему огоньку сигареты. Спиной к Маку, чуть сгорбившись, на скале сидел человек. Винчестер стоял рядом, прислоненный к ноге. Болон достал нож, пригнувшись, ощупал перед собой землю и, найдя замшелую ветку, швырнул ее вперед через голову человека в засаде. Ветка, глухо стукнувшись о ствол дерева, упала в траву. Человек схватил винчестер и настороженно замер, глядя в ту сторону, откуда донесся шум. «Хэнк, это ты?» — тихо позвал он. И смерть пришла к нему быстро и бесшумно. Одной рукой сжав охраннику горло, Болон молниеносно отгнал широкий нож ему между ребер. Тело обмякло, и Мак аккуратно опустил его на землю. В траве продолжал светиться огонек сигареты. Затушив ее, палач двинулся дальше, продолжая свою операцию уничтожения. Наряды конной полиции где-то внизу подняли ужасный гвалт, что вовсе не беспокоило Болона. Однако он не мог позволить себе игнорировать присутствие вражеских патрулей, поскольку его замысел, войдя в завершающую стадию, значительно ограничит его мобильность. Поэтому, прежде чем перейти к активным действиям, следовало очистить территорию, обеспечив себе надежный тыл. Уши Болона уловили шорох справа, и он двинулся в ту сторону, неслышный и невидимый, как кобра, готовая к стремительному броску.